У Мэриан не возникло никаких проблем в банках. В сумме она сняла со счетов 8000 долларов с трех разных вкладов, аккуратно уложив каждую пачку денег в пояс под свитером. Покончив с этим, она позволила себе удовольствие взять такси и подъехать к торгово-развлекательному центру. Пару часов роскошествовала в кресле парикмахера. Потом, чувствуя себя лучше, чем когда-либо за много месяцев, она пообедала в китайском ресторане, что расположен в обеденном зале торгового центра. Затем прошла через парковку в магазин TJ Maxx, где купила себе фирменный кожаный пиджак, на который обещали скидку до 300 долларов. Она купила новые кроссовки для Дэнни и добавила к ним игру с карточками на сюжет Гарри Поттера. А теперь Мэриан думала, не сходить ли ей в кино. Она так давно не сидела в зале и не смотрела что-нибудь, что не было бы мультфильмами или детскими комедиями. Прямо перед ней был кинотеатр развлекательного центра «Молл Мэн». Она взглянула на часы, увидела, что еще только 6:10, и поспешила туда.